Катовице. Понедельник, 1 февраля 1937 года. Полдень. Мок и Попельский во многом были схожи. Обоих легко охватывал гнев. Оба были педантичны. Оба знали классические языки. Любили шахматы, бридж и вкусную еду. Оба не сторонились общества падших женщин. Была у них и еще одна общая черта – нетерпеливость. Чаще всего проявлялась у них, когда вынуждены были долго ждать заказ в ресторане. Тогда они раздраженно сопели, выкуривали множество папирос, стучали пальцами по столешнице, ежеминутно цепляли кельнера, нервно почесывали шею, словом, были во взрывоопасном состоянии. Однако сейчас, когда сидели в ресторане «Эльдорадо» на улице 3 мая, не только позабыли о проходящем времени, но даже не помнили, что заказали на обед. Мок вглядывался в Попельского и старался не пропустить ни слова из его рассказа. Мария Шинок принесла пане Новоземской какие-то сбережения в своем кошельке и попросила вписать ее в реестр и разместить во всепольской прессе объявление следующего содержания. Тут Попельский посмотрел на одну из двух страничек, которые одолжила ему хозяйка бюро. «Золушка ищет своего сказочного принца. Скромная, трудолюбивая, красивая панна, 20 лет, ищет солидного, обеспеченного, культурного панна, которому готова дать все, что необходимо ценителю домашнего очага». Через 2 недели в бюро прибыло это письмо, и он начал читать страницу, покрытую машинописью. «Вельможная пани, меня очень заинтересовал анонс «Золушка», объявление номер 142/37. Я бы охотно познакомился с панной, но поскольку я несколько лет ищу соответствующую кандидатуру в супруги, то хорошо знаком с аферами, которые применяют некоторые слишком резвые, отчаянные молодые особы, желающие получить мужа, такого как я, с родословным состоянием и дворянским титулом. Конечно, я уверен, что все это не касается пользующегося хорошей репутацией метрополитенского заведения вельможной пани, но я все же хотел бы уберечься от утомительной дальней поездки и последующего разочарования, поэтому я просто обязан задать уважаемой пани 2 вопроса. Является ли Золушка сиротой? Чиста ли она и не тронута телесно? Для того, чтобы иметь удовольствие увидеть вас и познакомиться с Золушкой, я должен получить положительный ответ на оба моих вопроса. В противном случае буду вынужден проигнорировать это архиинтересное матримониальное предложение. Прошу ответить мне до востребования на ближайшую почтовую контору. С выражением глубокого уважения, граф. Тут он произнес особенную, но по-немецки звучащую фамилию, после чего аж чмокнул от удивления. «Чему ты так удивляешься?» — спросил Мок. «Ничего, ничего». Попельский на минуту задумался. «А откуда пришло это письмо?» «Неизвестно. Клементина Новоземская обнаружила его под дверью своего бюро. Кто-то его подсунул из коридора». «Утомительная дальняя поездка». Мок задумчиво повторил слова письма. «Погоди, все еще только начинается». Попельский приподнялся на стуле, как спринтер на старте. Новоземская на оба вопроса дала утвердительный ответ. «А как она проверила девственность? Дворника попросила об услуге?» «Нет», — прыснул Попельский, — «я тоже об этом спросил. Сказала мне, что это невеликое горе». Разве ей можно верить, вопреки своим безупречным манерам, мне она показалась бывшей мамочкой из борделя? Потом она ответила графу, что девушка сирота и девица, и через несколько дней он приехал. Ну и? Мок был так увлечен, что даже не взглянул на официантку, поставившую перед ними по кружке живецкого пива. Невысокий, худой, лет около 40. Очень элегантно одетый. «Идеальный пан Никто», — прервал его Мок. «Человек без примет». «Ошибаешься», — Попельский глотнул пиво. Пани Новоземская ужасно была огорчена его внешностью. Когда он вошел в бюро, сразу же осознала, что на этом пане она не заработает. «Невообразимо безобразный», — так сказала. «Позволь, я еще процитирую». Записал все, что она говорила. А потом, мужчина не должен быть красивым. Должен быть немного красивее дьявола, но не может быть дьяволом. Так его охарактеризовала. И вот более подробное описание. Густые, толстые, сидеющие волосы, как шапка, начинались над бровями. До синевы выбритая растительность лица начиналась под глазами, маленькими и словно затолканными внутрь головы, квадратная челюсть, неровные зубы, узкие губы. Взяла у него регистрационный взнос и уговорилась с Марией Шинок, что они с графом встретятся в бюро в тот же день. Ни на минуту не веря в матримониальный успех этой встречи, даже вздохнула с облегчением, когда он не пришел. Больше она его не видела. «Не пришел», — задумчиво повторил Мок. «А теперь слушай внимательно. Встреча этого графа с Клементиной Новоземской произошла 30 августа 1936 года. В тот же день, в полдень, он должен был встретиться с Марией Шинок. Тебе что-то говорит эта дата?» «Именно тогда она была найдена искусанной». «Да». Попельский так стукнул рукой по столу, что пиво разлилось. «Это он, Эбби. Он пришел на эту встречу, но не вошел в бюро. Дождался, пока из него выйдет эта девушка, и пошел за ней. Она, наверное, плакала, потому что расстроилась, что он не явился на встречу. Шла, ничего не видя, из-за слез. А в своей бедняцкой сумочке напрасно носила алунит, который должен был возвратить ее утраченную девственность. А это чудовище шло за ней и где-то ее настигло». Подошла официантка, поставила перед ними тарелки. Прервали разговор, но не отрывали взгляда друг от друга. Не интересовала их твердая подрумяненная шкурка, которая легко отделялась от розового влажного мяса, ни белые призмы селезских галушек, ни холмики гороха и красной густой горячей капусты. Ни один из них даже не взглянул на официантку, которая не отходила от стола и выжидающе смотрела на них. «Чего она хочет?» — не выдержал Мок. «Чаевых?» «Дай ей ты, Эдуард, у меня нет мелких». «Дело не в чаевых», — ответила официантка по-немецки, а лицо ее выражало возмущение. «Я узнала то, о чем вы просили». К Попельскому обратилась уже по-польски. «Как раз пришел мой коллега, который тогда обслуживал того безобразного пана. А вы можете его позвать?» Попельский вручил ей 50 грошей чаевых. «Гельмут?» — позвала. «Иди-ка сюда, сынок». «О чем идет речь?» Мок наколол галушку на вилку и застыл. «Видел, что ты о чем-то с ней долго переговаривался, когда мы пришли. Думал, что спрашиваешь свободный столик. Ты мне можешь объяснить, в конце концов?» Попельский перевел взгляд на кельнера Гельмута, который приблизился к их столику. Это был плечистый юноша со спинами на лице. «К вашим услугам, уважаемый пан», — стал возле них в классической позе официанта. «Выпейте, пан Гельмут, за мое здоровье». Попельский и ему вручил 50 грошей. «Мы можем разговаривать по-немецки?» «Разговаривать — да, выпить — нет», — с трудом сказал кельнер по-немецки, оглядев зал, но спрятал монету в карман. «Сейчас не могу пить». «А кто говорит, что сейчас?» Попельский отрезал большой пласт галонки и подвигал по нему ножом, оставляя толстый слой хрена. «Вы пьете попозже, а сейчас вы нам кое-что расскажете. Ваша коллега вспоминала, что полгода назад был у вас клиент отталкивающий безобразный, и вы его обслуживали. Это очень важно. Этот человек может быть опасным убийцей». Последние слова Попельский сказал почти шепотом, показывая кельнеру полицейское удостоверение. «Может быть, вы располагаете необычайно ценной информацией. Не хотите ли нам ее передать?» «Не понял ни одного слова. Отталкивающий». Гельмут был серьезно встревожен. «Страшный, как обезьяна», — вмешался Мок. «Помню его!» — кельнер просиял. «Он был действительно страшный, как обезьяна, испачкал всю скатерть, что-то на ней писал, сделал ему замечание. Извинился, даже заплатил за стирку, вот и все, что я помню». «Ну же, пан Митродотель», — Попельский дружелюбно улыбнулся, — «вы наверняка помните гораздо больше. Присядьте с нами, выпейте пивка или водочки». «Я не могу садиться к гостям». Гельмут снова глянул в сторону бара. «Что заказывал тот клиент?» — спросил Мок. «Не знаю, наверное, то, что все селезские галушки и рулет, а потом ушел. Больше ничего не помню. Это было так давно». «А что он писал на той скатерти, вы не помните?» Попельский поднес ко рту трясущуюся шкурку, бронзовую от горчицы. «Нет, не помню. Записал всю скатерть, ей нельзя пользоваться». «Но что?» «Письмо, какие-то слова». Мок, в отличие от Попельского, не проглотил ни кусочка. «Да куда там?» Гельмут потер лоб. «Нет, он что-то считал, писал цифры, причем чернилами. Скатерть не смогли отстирать». «И вы ее, конечно, выбросили?» — спросил Мок смиренно. «Ну да, что было делать? Извините, мне надо к гостям». Гельмут поклонился и отошел. Мок вздохнул, съел галушку, потом воткнул вилку в голяшку. Не успел, однако, поднести ее ко рту. Попельский прижал его руку к столу, был очень напряжен. Немец присматривался к нему с открытым ртом, где не успел исчезнуть кусок мяса. С галунки стекал жир и капал на скатерть. «Приехал сюда издалека, повторяю, издалека, фальшивый граф, встретился с Матроной Новоземской, которая посоветовала ему это заведение, выписывал какие-то цифры на скатерти». Попельский прижимал к столу руку Мокка, а на лбу у него вздувались жилы. А в перерыве изгрыз Марию Шинок. А две первые изгрызенные жертвы были обнаружены в окрестностях Львова. Ты знаешь, где европейская столица математики? Какое это имеет отношение к делу? Знаешь или не знаешь? Ну, не знаю, наверное, Геттинген или Париж, Берлин. Нет, мой дорогой. В голосе Попельского зазвенела гордость. Львов. Именно мой город. «А понимаю, что ты хочешь сказать, что Минотавр — математик, который писал на скатерти уравнения, а в письме в брачное бюро написал, что приедет издалека. Ты соединил два этих факта, но с таким же успехом он мог быть коммерсантом и жителем Варшавы, который в свободное время подсчитывал убытки. Ваша столица тоже далеко отсюда. И дай мне, наконец, съесть эту галонку, черт побери». «Знаешь, во Львове есть знаменитое шотландское кафе, где встречаются математики». Попельский отпустил руку Мокка. «И знаешь, что они годами писали там на скатертях или просто на поверхности столов, как этот фальшивый граф? Может быть, он там бывал, и у него осталась эта привычка?» «Ну, может быть». Мок со вкусом жевал кусок галонки. «Понимаю, что ты хочешь вернуться в свой город, и тебе совсем не хочется объясняться с этим комиссаром Холевой, или как там его. Но это только две информации и твоя интуиция. И по этой причине мы должны вернуться. Однако у нас и тут есть что делать. Например, допросить соседей этой девушки». «Ты сказал, что я случайно соединил два факта, но есть еще и третий, самый важный. Я должен был начать с него. Именно поэтому мы поедем во Львов ближайшим поездом. Знаешь, как именуется наш граф? Как он представился в письме? Граф Хуга Дионизий фон Банах. А знаешь, кто такие профессор Хуга Дионизий Штейнхаус и профессор Стефан Банах? Нет». «Вот так-то». Попельский тщательно уложил остатки капусты на оставшиеся куски галонки. «Это львовские математики и посетители того кабака, где пишут на скатертях». «Поехали. Зайдем еще на минутку в матримониум, и там, может быть, получим новые сведения. Жаль, что не расспросили пани Новоземскую об акценте этой гориллы, потому что я уверен, что эта наблюдательная женщина заметила в нем какие-нибудь львовские особенности».